Глава 22. Стрекоза. Полина. Словно окрыленная, я порхала по зданию будущего автосалона и трепетала от счастья. Уже представила, где будет расположен наш с Германом кабинет, где ресепшн, кабинет бухгалтерии, отдела кадров и столы менеджеров по продажам. Картинка сама так и вырисовывалась в моей голове. И она мне безумно нравилась. А здесь, у этих огромных окон, будут стоять автомобили, заключила я, завершая образ автосалона. И, повернувшись к Владу, коснулась его плеча. Спасибо, что помог. Для меня все еще оставалось загадкой, как он так быстро сумел найти подход к Сергею. Пообещал рассказать позже, когда останемся наедине. «Раз вас все устраивает, давайте поднимемся в кабинет и подпишем бумаги», — улыбнулся Сергей и кивнул в сторону лестницы. Раньше здесь был фитнес-центр, принадлежавший ему и его супруге. В подробности причины продажи он не вдавался. Сказал лишь, что после развода они решили закрыть его и продать здание. Убрав бумаги в файл, Сергей встал с кресла и крепко пожал руку Владу, затем мне. «Ну что, поздравляю. Хороших вам продаж, как говорится, и благодарных клиентов. Кстати, мебель в кабинетах останется вам в подарок». «Правда?» — ахнула я, оглядывая массивный стол и белые кожаные кресла. «Спасибо вам, Сергей Алексеевич. Огромнейшее спасибо». «Для своих, как говорится, ничего не жалко», — подмигнул он Владу и, взяв с подоконника горшок с цветком, вышел из кабинета. «Для своих?» — шепнула я, во все глаза уставившись на Влада. Тихонов снял куртку, повернулся ко мне левым плечом и показал татуировку с летящим орлом на фоне раскрытого парашюта. «ВДВ!» — с гордостью произнес он, расправляя рукав в футболке. Когда подошел к его машине, заметил в ней вымпел за ВДВ. «И, представляешь, оказалось, что мы служили в 106-й дивизии в Туле. Правда, в разные годы». «Так вот в чем секрет», — рассмеялась я. «А я-то уже голову сломала, пока гадала, как ты так быстро нашел общий язык с этим...» Я снова взглянула на роскошную мебель, оставленную в подарок. «С этим чудесным мужчиной». Я бродила по зданию и восторженно охала, разглядывая каждую деталь добротного ремонта и неоновую подсветку, вмонтированную в стены. Влад давал дельные советы по поводу рекламы на городских счетах, акций и скидок в честь открытия. Ему, как бывшему владельцу кальянной, хорошо известны хитрости привлечения клиентов. И только спустя час мы отправились перекусить. Тошнота давно отступила, ей на смену пришел жуткий голод. И правда, кроме пирожков по пути в Питер мы больше ничего не ели. Но пирожки ли были причиной тошноты? Все еще оставалось для меня загадкой. «Столько времени не могла забеременеть, и вдруг это случилось?» — гадала я. «Задержка есть аж на целую неделю. Но у меня с циклом вообще беда. Очень редко дела приходят как по расписанию. А что, если правда? Случилось?» Уже представила, как Гера обрадуется, узнав, что вскоре станет отцом. «И я буду на седьмом небе от счастья. Как раз до родов успеем открыть новый салон, набрать персонал и наладить здесь все. А помогать мужу управлять делами я смогу и дистанционно». «Что будешь?» — спросил Влад, изучая меню уютного семейного ресторанчика. «Куриный суп и чай Эрл Грей, пожалуй», — недолго думая, ответила я и поймала себя на мысли. «Странно, но почему-то мне неожиданно захотелось супа». «И даже не отведаешь Наполеон?» — удивился Влад. «Смотри-ка, помнит. Ты ж в каждом заведении раньше пробовала его, и твой любимый был в Мон-Блан», — в один голос сказали мы. «Да-да, я помню. До сих пор иногда захаживаю туда отведать этот чудо-десерт от шеф-повара». На несколько секунд над нашим столиком повисла тишина. В ней было много всего, и воспоминания о том, как мы точно так же, как и сейчас, сидели в кафешках и мило болтали по душам, держась за руки. Как целовались в машине, не в силах расстаться, на, казалось, тогда очень долгую ночь. Тишину нарушил звонок от Геры. Он словно почувствовал, что мои мысли забрели не в том направлении, и решил напомнить, что я замужем. «Поль, ну что там с этим зданием? Подписали бумаги? А то написала, что добралась и успела навстречу, а дальше никаких вестей». «Все подписали», — победно сообщила я. «Можешь поздравить здание наше. Фух!» И, вздохнув, добавила. «А теперь сижу в кафе и пытаюсь настроиться на обратную дорогу». Заметила, как Влад, покосившись на меня, усмехнулся и помотал головой. «Я что-то не так сказала?» — нахмурилась я. «Ты разве сегодня поедешь обратно?» — удивленно спросил муж. «Я думал, останешься в гостинице, выспишься как следует, а завтра, отдохнувший, поедешь в Москву». «Думаешь?» — покусала губу я. «Ну, ты сама-то как считаешь?» — фыркнул Герман. «Сможешь еще 700 километров проехать за рулем, да еще и по темноте?» Я взглянула на уставшего Влада. Он от души зевнул и, подперев рукой подбородок, прикрыл глаза. «Наверное, ты прав. Сегодня заночую в гостинице, а завтра с новыми силами поеду домой». Тихонов открыл глаза, приподнял одну бровь, словно спрашивал меня. «В смысле заночуем в гостинице?» Попрощавшись с Герой, убрала телефон в сумочку и откинулась на спинку мягкого велюрового дивана. «Муж предложил выехать завтра. Как тебе такая идея?» Судя по довольной улыбке, ему эта идея очень даже понравилась. Но выражение лица его как-то быстро сменилось. Тихонов впился в меня подозрительным взглядом, скрестил на груди руки. «Он не знает, что ты поехала со мной?» Опустив взгляд, помотала головой. «Не знает». «Его ревность раздулась до таких размеров, что уже давит на мозг», — насмешливо сказал Влад. «Как он мог отправить тебя одну, Поль? А вдруг ты бы заблудилась или нарвалась на каких-нибудь отморозков на трассе?» «Это да, но я все равно не могла не поехать, и он это прекрасно понимал. И сказать, что поеду с тобой, тоже не могла. Он бы попросту не отпустил, и я бы тогда потеряла здание». «Раз уж сам не мог сопроводить тебя, тогда посадил бы в самолет», — с осуждением в голосе парировал Влад. «Давай мы не будем затрагивать мои отношения с мужем, ладно?» — настоятельно попросила я и пододвинула к себе тарелку с супом. «Не скрою, мне приятно, что он до сих пор проявляет ко мне заботу. И да, Влад ни за что не позволил бы мне поехать в Питер, зная, как боюсь ездить по трассе и передвигаться по чужому городу, надеясь только на голос Алисы из навигатора». Я сменила тему для разговора, чтобы развеять напряжение в воздухе. «Ты планируешь открывать кальянную?» «Да», — равнодушно пожал плечами Влад. «Как скоро?» «Примерно через пару месяцев». «Ого», — удивилась я. «Значит, уйдешь из салона?» «Значит, уйду». С улыбкой кивнул он и, не скрывая сарказма, спросил. «Как думаешь, твой муж сильно расстроится, что у него будет другой водитель?» «О-о-о!» — я с наигранным сожалением приложила руку к сердцу. «Думаю, он будет по тебе тосковать». «А ты?» — спустя паузу спросил Влад. В этот момент к столику подошла официантка, поинтересовалась, все ли нам понравилось, и предложила фирменный десерт, от которого мы любезно отказались. Как только она отошла, Влад пристально уставился на меня, словно все еще ожидая услышать ответ на его последний вопрос. «Кстати, ты так и не рассказал, каким образом тебе удалось достать то колье?» — улыбнулась я, сделав вид, что забыла, о чем мы говорили полминуты назад. «Нашел брюнетку, которая купила его в тот день, и ограбил». Заметно помрачнев, ответил он. «Значит, так и не сознаешься», — прищурилась я. «Поль, ты хотела это колье?» «Да». «Тебе оно нравится?» «Безумно». «Тогда носи с удовольствием и не задавай лишних вопросов», — щелкнул он меня по носу и накрутил на вилку спагетти. «Надеюсь, про ограбление он просто пошутил», — покосилась я на Влада, вспомнив, на какие безумства он раньше был готов ради меня. Я заметила, как блондинка за соседним столиком шепчется с рыжеволосой подружкой, поглядывая в его сторону. И, зная, что я за ними наблюдаю, все равно в наглую очертила взглядом линию от его широких плеч к крепким рукам, уставилась на лицо, что-то снова шепнула подруге. К нам подошла официантка и, глядя на Влада, приторно-сладким голосом промурлыкала. «Ваш чай». То ли они тут все тренируют на нем свое обаяние, то ли... А что? Влад действительно очень даже видный молодой человек. Питерские дамы от него явно без ума. Как и московские, впрочем. И сам собой у меня назрел вопрос. «Почему ты до сих пор не нашел себе девушку?» Влад помолчал какое-то время и с нехарактерной для него серьезностью ответил. «Почему не нашел?» «Нашел». Я чуть не поперхнулась, даже растерялась на несколько секунд. «Так у тебя есть девушка?» «Угу», — отпив от чашки, кивнул он. «И кто она? Я ее знаю?» «О, ты даже не представляешь, насколько!» — посмеялся он. «Она из нашего салона?» «Да, работает там с недавних пор». Я задумчиво постучала пальцем по подбородку и перебрала в голове имена новых сотрудниц. «Как зовут, если не секрет?» «Не секрет», — пожал плечами Влад и, обтерев губы салфеткой, наклонился ко мне и поманил рукой. Я пододвинулась ближе, его губы оказались у моего уха. «Стрекоза!» — шепнул Влад и, встав с дивана, отправился в сторону туалета. А я на несколько секунд словно выпала из реальности. На короткое мгновение почувствовала себя той девушкой, что познакомилась с ним однажды. Вспомнился тот вечер, когда он впервые назвал меня стрекозой из-за моих больших глаз. И в груди усилилось биение трепещущего сердца. В голове не укладывалось. Неужели он все это время думал обо мне? И не нашел себе девушку, потому что до сих пор не может отпустить наши отношения. И сейчас, когда я замужем, он все еще надеется, что между нами может что-то быть? Вопрос за вопросом навязчиво забирались в мой уставший от сегодняшних событий мозг. «Глаза на пол лица, а такая слепая», — прозвенел в голове внутренний голос. И колье, и все его взгляды в мою сторону. Все вокруг кричит о том, что он все еще любит меня. Пальцы медленно стиснули салфетку. Внутри поселилось тревожное чувство. Я должна поговорить с ним об этом. Не стоит надеяться, что я уйду от мужа. Он должен, нет, он просто обязан отпустить меня и найти свою любовь. Да, Влад изменился. Очень. Стал более сдержанным и даже по-монашески спокойным в конфликтных ситуациях. Совсем не тот, что был раньше. Я недавно слышала, насколько деликатно он общался с нашим сторожем, который чуть не помял отцовский джип, рано опустив шлагбаум. Влад, которого я знала 3 года назад, точно пустил бы в ход кулаки. Даже разговаривать не стал бы. А тут обошлось одним замечанием. «А что, если я в нем ошиблась?» царапнула по сердцу. «Может быть, тогдашние обстоятельства сделали его таким. А сейчас, когда он снова встал на ноги и отошел от смерти матери, агрессия и вспыльчивость отступили?» «А что, если нет?» — шепнула я. «Как бы там ни было, нам не стоит ворошить прошлое. Я замужем за Германом. Люблю его и, кто знает, возможно, жду от него ребенка. Кстати, перед тем, как поехать в гостиницу, нужно заскочить в аптеку и купить тест». Я постаралась прогнать от себя все «за» и «против» Влада. И даже не попыталась сравнивать их с Германом. Они разные, это да. Но уверена, Герман любит меня не меньше, как когда-то любил Влад. Сейчас, конечно, не носит на руках, как было в начале наших отношений, и не так часто признается в любви, но все его приятные сюрпризы в виде поездки в Сочи, браслета под подушкой, тайного строительства беседки, говорят о том, что он изо всех сил старается меня осчастливить. Ведь когда человек не любит, он и не заметит, как его жена смотрит на плакат с афишей концерта и не подарит ей билет на этот концерт. А когда любят, замечают каждую мелочь. И в этом Герману нет равных. А еще я уверена, он будет замечательным отцом. «Так что хватит, Поля», — строго приказала я себе. «Не нужно думать о том, как было бы с Владом, если бы не расстались. Он — твое прошлое». Девушки за соседним столиком оживились, как только Влад сел на диван. Блондинка выпрямила спину, закинула за плечо волосы. «Может, попросим счет?» — спросил он, как ни в чем не бывало. Как будто 5 минут назад не признавался, что до сих пор его сердце занято мной. «Давай», — согласилась я, решив оставить разговор о нас для более подходящего момента. «Поговорим об этом в гостинице». «К сожалению, свободен только один номер», — с глубоким сожалением сообщила девушка-портье. «Да что ж такое», — всплеснула руками я. «Четвертая гостиница, и ни в одной нет 2 свободных номеров?» «В эти дни проходит чемпионат по футболу, поэтому в северной столице сейчас очень много гостей. И к тому же сегодня суббота. По выходным к нам заселяется много туристов», — с той же досадой пояснила девушка. «Так, ладно», — подавив в себе порыв гнева, я махнула рукой на все. «В номере сколько кроватей?» 1, но 2-спальная», — улыбнулась портье. Мы с Владом переглянулись. Тихонов-то явно не против заселиться в 1 номер, вижу по его игривому взгляду. А у меня иссякли силы, чтобы еще битый час мотаться по Питеру в поиске свободных номеров. «Хорошо, мы берем этот номер», — вздохнула я и положила на стойку паспорт.